13 августа Швейцарско-Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чуче выступили совместным заявлением протеста против клики Пак Кын Хе, которая продолжает злобно придираться к Корейской Народно-Демократической Республике, чтобы избежать сильного протеста и осуждения со стороны не только южнокорейских жителей, но и всей корейской нации и мировой общественности, выступающих против размещения американской системы САД.